Все продумано тонко, цвет волос и кожи цвет. И там радость и свет, нет голодных и бедных, нет больных и слабых нет. И сзади Божьим нету одиночества. По ночам это любят и идут, не залгут, не изменят и друзей не предадут. Там красок много, ты много света, и лишних нет там, там для тебя найдется место, если хочешь ты. Разве это?